Сутенерам обычно от 18 до 50 лет. Они часто торгуют лошадьми и театральными билетами на лучшие места. Их можно встретить на скачках, на ярмарках, они организуют там лотереи и азартные игры. Когда им нужна новая женщина, они временно нанимаются официантами или помощниками парикмахера. Литература и театр усилили образ сутенера, превратив его в страшного бандита, дикаря-людоеда, существо циничное и богомерзкое, которое валяется в кресле в бистро напротив дома свиданий, попивает абсент и считает, сколько раз его товар зашел в отель с клиентами. Он бьет свою проститутку. Он оскорбляет ее. Он отбирает у нее заработанные ею деньги, но она его любит. Почему? Какова природа этого союза? Поставленные перед этим фактом моралисты, скрипя сердце, вынуждены были признать, что в сердце всякой проститутки все же есть любовь и доброта. Пусть и спящие, но, признав это, они со всем остервенением принялись очернять фигуру сутенера, превратив его в подлинное чудовище, которое злоупотребляет своей жестокой властью над несчастной женщиной, надевая маску то соблазнителя, то тирана. Молодой ли, старый ли, сутенер во всяком случае ворчун, любитель вкусно поесть, бездельник и вор. По ночам он грабит одиноких прохожих. Если есть возможность, он превращается в педераста и занимается шантажом. Фактически, он всегда хорошо сложен и силен. Он умеет быть похабно приветливым. Его костюм, ни одна деталь которого не подходит к другой, он покупал вещи в разных местах и в разное время, в зависимости от того, каковы были доходы его подопечной, представляет собой ярчайшую картину элегантной нищеты. У него пагубное пристрастие к украшениям. Драки – его самое любимое времяпровождение. Он дерется с другими людьми, ходит на собачьи бои, ему не важно, кто и с кем дерется. Во всем, что касается морали, его инстинкты самые низменные. Он еще и ревнив, но его ревность – самое неопровержимое доказательство его деградации. Они встают поздно, сразу после обеда снимают кассу, обходя места, где живут их проститутки. Остаток дня до вечера проводят в кафе или на ярмарке, а с 7 часов вечера выходят на панель следить за своими девками. Женщины отдают им все – деньги, честь, достоинство. Сутенер – одновременно судья их жизни и их единственный спутник. Он – оазис, он – убежище, он – защита. Он даже в чем-то оправдывает их существование, сообщая ему смысл. Это страстное поклонение, этот добровольный мазохизм служит для проститутки механизмами искупления и очищения. Укрепляют в ней мысль о самопожертвовании. Откуда уже один шаг до того, чтобы решиться стать матерью? Насколько сильно это чувство, можно понять, взглянув на татуировки проституток. Очень часто они выводят на своей собственной коже имя своего сутенера, вечный знак своей любви к нему. По выколотому образу, а это может быть кинжал, сердце, голубь, можно понять, какова природа их любви. Часто татуировки делают сами сутенеры. Если же происходит разрыв, то на теле у проститутки возникают другие образы, выколотые их подругами или профессиональными татуировщиками. Сломанная стрела, слезы, могила. Сложно прочесть в этих знаках, тщательно изученных сначала Параном Дюшатле, а затем Лаблоном и Лукасом, свидетельство порабощения.